Пока я наливал чай, старшина закончил читать газету, и теперь я ознакомился со статьей. Фото на фоне трофейной будки, где мы ночевали с напарником. Было все действительно подробно, а дальше корреспондент перешел к банальной пропаганде, мол, тянитесь стать таким, как Поляков, и тому подобное. Накачка молодежи. Зря это он сделал, по-моему. Сколько мальчишек так решит сбежать на фронт? Или те, кто остался в немецком тылу? Погибнут же по глупости, я-то знаю. Пока участковый пил чай, я описал те 3 дня, что вел охоту на немцев на передовой. Очень занимательный рассказ получился, а не сухой отчет, как это обычно принято среди военных. У меня он красочный был, наполненный жизнью, с теми эмоциями и чувствами, которые я испытывал. Узнав, что волк участвовал со мной в этой эпопее, сержант потрепал его по холке. «Тут указано, что меня представили к награде по представлению командира дивизии», – прочитал я. «Да, к ордену Красной Звезды», – отозвался старшина. «Хорошая награда», – согласился я, продолжая читать статью. Ее писал мой напарник, и там было много чего известного только нам двоим, и он не посчитал зазорным выложить это на всеобщее обозрение. Подробно все 3 дня описаны. Особо косяков за мной в те дни не числилось, так что газету я решил прибрать. Участковый, конечно, покривил лицо, когда я попросил у него газету, но согласился. У них тут свежая пресса редкость, так что его мимика была понятна. В ответ я ему наручные часы подарил. Из трофейного фонда. Берег как раз для таких случаев. В Союзе подобные часы редкость, так что подарок был воспринят охотно. А видели бы вы старшину, как он отнекивался, когда я ему швейцарский перочинный нож, тоже из трофейного фонда, подарить решил за помощь в приведении в порядок участка и консервации дома. Мы еще раз обговорили связь. Участковый присмотрит за домом и раз в полгода будет отправлять мне письма, сообщая, что с ним. Ну и я ему буду писать. К тому же соседи, работники одного из местных предприятий, он инженер, она начальник отдела контроля качества, согласились присмотреть за домом. Адрес им свой я тоже оставил, если что, тоже отпишутся. А вообще хорошие люди. И оба вечера, когда я давал концерты, они сначала и до конца выступления в первом ряду сидели, слушали. Наконец, мы заперли дом, простились со всеми, кто вышел меня проводить, и направились в Адлер. Полковник, что тут командовал, сообщил, что борт, на котором меня хотели отправить, уже улетел. Но мне повезло. Ночью вылетает «Юнкерс» в Москву. Этот самолет из тех поставок, что были произведены до войны. Правда, самолет перегружен, но меня с псами возьмут. Полковник договорился с летчиками. Нас покормили в летной столовой, после чего я почти 5 часов проспал в землянке. А вечером, за 2 часа до отлета, я устроил концерт. Просили спеть именно «Запрещенные», что я пел во время прошлого концерта. «Запрещенные» всегда манит, тем более песни действительно были хороши. И даже я не понимал, почему их запретили. Как приехало начальство, я не заметил. Концерт продолжался, и только когда объявили время отлета, заметил, что в сторонке сидело несколько генералов и полковников. Ага, пассажиры пожаловали. Волк был звездой на аэродроме не меньше, чем я. И сюда свежая пресса прибыла, а на фото попал и Волк. И я подтвердил, что именно он тогда со мной был. Поэтому его изрядно затискали. Прежде чем проститься со всеми, я при всех начальнику аэродрома, командиру всех летных авиачастей в округе, подарил парабеллум с кобурой и запасом патронов. Все, трофейный фонд, взятый с собой на подарки, закончился. Но полковника отблагодарить я был просто обязан за такую помощь. Самолет до Москвы? Да я за это его расцеловать был готов при всех. Я устроился с лайками у кабины. Те немного дрожали, жались ко мне, хотя и имели опыт полетов. Всего в салон втиснулось 11 командиров в разных званиях. Ниже капитана никого не было. Ну, кроме бортстрелка, что висел в своей люльке, и, пожалуй, штурмана-лейтенанта. Было несколько опечатанных мешков. Как я понял, один из командиров был сопровождающим. Наверняка это тот, что с ППШ в салон вошел и устроился к ним поближе. Потом была тряска во время разгона, и вот мы поднялись в воздух. Но буквально через несколько минут совершили посадку на затемненном аэродроме возле Новороссийска. Тут дозаправились и взлетели с еще 2 пассажирами. Притиснув баламута к стене, я устроил голову на вещмешке и уснул, накрывшись одеялом. Вот пробуждение мне совсем не понравилось. Грохот и тряска. Взвизгнул баламут. Резко сев, я осмотрелся, часто моргая. Остатки сна улетучились мгновенно, когда стал заполошно стрелять бортстрелок. Тут снова что-то грохнуло, и гул моторов стал слышаться как-то по-другому. Готов поклясться, мы летим на двух моторах, да и подозрительные отсветы в левых иллюминаторах намекают, что крыло горит. Тут еще стрелок палил, не переставая. Сообразив, что мы снижаемся, правый мотор работал со странными перебоями, я выдернул из-под лаек тулуп и стал в него облачаться, завязав ушки триуха под подбородком. Если уж нам предстоит жесткая посадка, то лучше подготовиться и одеться поплотнее, чтобы уберечься от травм. Блин, надо было в хвосте устраиваться. Если врежемся во что при посадке, вся эта масса в салоне на меня по инерции полетит. Пробормотал я себе под нос, шустро застегивая пуговицы тулупа. Осмотрев салон, который освещала аварийная лампа, огонь за иллюминаторами, похоже, погас, да и стрелок не палил. Видимо, немцы, что нас атаковали, потеряли нас в темноте. Я понял, что в хвост мне через этот бардак не перебраться. Открыв дверь в кабину, я увидел, что пилот бинтует голову штурмана, который был без сознания. Перехватив у него бинт, я ловко завязал узел. «Падаем?» — спросил я у пилота. Тот молча кивнул и, посмотрев на правый мотор, сказал. «Недолго протянет. Немцы с хвоста зашли. Видимо, с земли навели. Мы минут 20 назад Курск пролетали стороной. Одним заходом сразу очереди дали и в стороны разошлись. Один мотор подожгли и второй зацепили. На третьем не вытянем, перегружены. Еще километров 10 и все, грохнемся. Ищу место для посадки». «Нифига себе у вас маршрут!» — изумился я. «Можно же было облететь нашими тылами с дозаправками». «Ты это генералам скажи, которые торопятся. Решили, раз у нас юнкерс, то за своего примут. Три раза принимали, а тут раз и не приняли. Летели практически по прямому маршруту, а сейчас в глубине немецких тылов. Скажи там, чтобы держались, кажется, я неплохое поле вижу. Леса сплошные вокруг, и это единственное подходящее для посадки место». «Понял, сейчас скажу». Прокричав в салон, что сейчас будет посадка, я прижал к себе обоих псов и стал ждать удара. Как такового его не было. Ну, потрясло изрядно, покидало туда-сюда. Но, пробороздив снег, мы сели. Один из генералов тут же стал командовать, однако порядка от этого не стало. Крики, гомон, вопли, стоны раненых. Закинув за спину вещмешок, взяв в одну руку винтовку, другой ухватив за ошейник волка, баламут двигался за нами, я направился к дверям, которые пытались выбить два командира. Похоже, их заклинило, одна из пуль истребителей попала в замок. И когда дверь с хрустом выбили, я одним из первых вывалился на мокрый лед. «Лед? Бежим! Это озеро! Самолет тонет!» — заорал я и, вскочив, побежал в сторону. Теперь мне был понятен тот странный треск, что продолжался, даже когда самолет замер. Я его поначалу принял за потрескивание остывающего металла. Схоже было. Но это трещал лед. Валенки, штаны и тулуп на груди были мокрыми от воды, а мороз — -20. Мой крик услышали, самолет действительно своим весом продавливал не успевший промерзнуть на большие глубины лед. А что, сейчас только начало декабря. Почти сразу большая часть пассажиров покинули самолет. Некоторые, встав цепочкой в воде по щиколотку, стали передавать мешки с документацией. Я подошел к экипажу. Все трое, включая бортстрелка, были тут. Штурман пришел в себя, но я, бесцеремонно отстегнув у него планшет, достал карту. С помощью штурмана мы определились с нашим местоположением. Это лесное озеро, имевшее вытянутую форму, на карте значилось. Понятно, мы в заднице. До линии фронта почти 100 километров. И тут я засмеялся. Не ожидавшего этого летчики вытаращили на меня глаза. Да я просто подумал, что за то, чтобы меня закинули к немцам в тыл, я подарил полковнику трофейный пистолет. «Ну, хоть чувство юмора у тебя есть», — усмехнулся капитан. «Оно у меня всегда было», — отмахнулся я и, свистнув псов, направился к группе пассажиров. Там, похоже, шел серьезный диспут, доходивший до криков. Не успел дойти, как и всех других меня отвлек хруст льда. Самолет, наконец, проломив лед, стал тонуть. Вот он ненадолго задержался, крылья удерживали, но одно почему-то надломилось, и, задрав второе, самолет ушел под воду, мелькнув напоследок хвостом. А вот крыло осталось на поверхности, не тонуло, Видимо, так и вмерзнет в лед. Как я понял, борт успели разгрузить. Даже пулемет стрелка сняли. Тот так с ним в обнимку и ходил. Да с Сидором, забитым запасными лентами. Гора груза из салона была складирована недалеко от группы командиров, и ее охранял тот самый капитан с автоматом. Когда я подошел, то разобрался, о чем был спор. Два генерал-майора и один контр-адмирал, все из разных ведомств, не пересекающихся друг с другом, то есть старшего не было, и в должностях, считай, равнозначны, спорили о том, кто командовать будет. Эта свара возмутила меня до глубины души. Ворвавшись в центр группы командиров, я заорал в возмущении. «Да вы совсем обалдели! Мы в тылу врага, в глубоком тылу, нужно собираться и уходить. А вы не весь что устроили. Да какие вы командиры! Как дети, честное слово, вас от мальчишек отличает только то, что члены больше и игрушки настоящие. Значит так, я знаю, как нам добраться до своих. Не свой опыт чужой, но у меня он есть. Да, по летней кампании, не зимней, но проблем я не вижу. Все же охотник, сын лесника. Поэтому сообщаю такую новость. Пойду один, в этом случае выйти к своим смогу со 100% уверенностью. Но если вы, ухари, пойдете со мной, то командовать вами буду я. Тогда выйти 60-70%, все от случайности зависит. Поэтому говорю, я ухожу. Кто хочет выжить и оказаться у своих, прошу за мной. Кто решит остаться, 90% или замерзнет здесь, или угодит в плен. 10% найдете партизан. Но я бы на это не рассчитывал. Теперь думайте. Оставив шокированную моими речами группу командиров стоять на месте, я вернулся к летчикам. Кстати, погибших не было. У штурмана касательное ранение головы и плеча. У двоих пассажиров перелом руки. Еще у одного пулевая рана на руке. Всех уже осмотрели. Один из командиров военврач оказался. И все получили медицинскую помощь. «Я слышал, о чем ты говорил», — сказал военврач, продолжая осмотр раненых. «Знаешь, я бы пошел с тобой. Уверенность у тебя в своих силах больше, чем у всех остальных вместе взятых. И ты действительно знаешь, как выжить в этих лесах. Но я городской, и лес меня пугает». «За свой экипаж говорю так же», — встал капитан Веретенников. «Мы с тобой идем, если командиры не договорятся. Пусть они старше меня по званию, и я обязан подчиняться, но никого среди них из ВВС нет, так что, если что, думаю, удастся избежать трибунала при возвращении. Вот и ладно. Справимся, парни. Партизан будем искать», — сразу уточнил стрелок, видимо, опередив других. Я кивнул и, мельком оглянувшись на продолжавших спор командиров, ответил. «Да. Свяжемся с Большой Землей и постараемся вызвать самолет. Думаю, вывезут быстро. О, что-то все же решили. Договорились». Тот мой спич командиров сперва изрядно позабавил, особенно одного дивизионного комиссара, когда я о больших членах вякнул. А потом только мрачно на меня смотрели. Ведь правду говорил. Не в бровь, а в глаз, как говорится. По больному бил. Подбежавший капитан, один из свиты генерал-майора артиллерии, позвал всех приблизиться. Конечно, глупо было бы думать, что вот так меня поставят во главе. Однако мысль я им вложил, что без меня им никуда. Ну, то есть я очень нужный человек. На толпу в 18 хар есть один авиационный пулемет, один автомат и моя мелкокалиберная винтовка, и краткоствола хватает. У всех есть, даже у меня. Но я имел в виду то, что у меня есть и лайки, и мы неплохая охотничья группа. То есть, если сейчас вопрос с продовольствием остро не стоит, то вскоре встанет, так как запасов продовольствия как раз и не было. Если считать все, что было в сидрах пассажиров и шоколад летчиков, то максимум на 2 дня. Я со своими запасами был на 2-м месте. У меня были 2 банки с тушенкой, 0,5 кило крупы, 0,5 кило гороха, сухарей 2 кило, соль и сахар, немного чая. Ах да, еще завернуты в материю 3 пирожка с капустой, поварихи дали. Вдруг в полете проголодаюсь. Но всех перепрыгнул, меня в том числе, один из полковников. У него было 18 банок сгущенки и 0,5 кило галет. А с посудой совсем швах. У 6 нашлись фляжки, причем отнюдь не с водой. Их все по приказу передали военврачу. Хотя ложки имели все. Вот у меня были котелок на 3 литра, своя глубокая тарелка Мисти лаек и кружка, большая, литровая. Я в ней воду для чая кипячу. Некоторые ругались. Лучше бы на Г-3 летели. Транспортной версии бомбардировщика ТБ-3. Там дует из всех щелей. Даже для полета бушлаты и тулупы выдают, чтобы не померзли. А в Юнкерсе было достаточно тепло, как и в Дугласе. Комфортабельный салон, все в шинелях летели. Юг как-никак. У летчиков, правда, меховые комбинезоны. Я один тулуп имею, но на него никто не зарится, детский. По размеру только мне подходил. Если во время полета старших не было, и все пассажиры, в принципе, общались дружески, то после споров старшим стал генерал-майор Росляков, начальник артиллерии одной из армий, что обороняли побережье Черного моря со стороны Новороссийска. После того, как в принципе было определено с продовольствием и запасами, стали решать, куда идти. Я слушал все краем уха, задумчиво рассматривая небо. Оно очистилось, были видны звезды и туманная дымка вдали. Да и не так темно было, благодаря еще и искрившемуся снегу вокруг. Пусть с некоторым трудом, но даже черты лица рассмотреть можно. То есть полноценной ночь не назовешь. Как вообще-то и бывает зимой. Но, боюсь, это будет длиться недолго. «Уходить надо», — негромко сказал я. «Что ты сказал?» — резко обернулся в мою сторону Росляков. «Уходить надо. Буря идет. Когда рассветет, сильный снегопад начнется, и ветер поднимется. В общем, ничего хорошего. Лучше бы нам к этому моменту найти подходящее убежище. Было бы побольше снега в лесу, я предложил бы отстроить снежные дома, нарезав кирпичи плотного снега. В них шансов выжить больше. Но снега мало, даже по колено редкость. Под Москвой снега гораздо больше выпало за последние дни. В некоторых местах и по пояс нанесло. Сколько у нас времени и как долго будет длиться буря? Точно не скажу. Тут в этом у меня отец специалист. По цветным оттенкам неба точно бы сказал, когда и сколько. Никогда не ошибается. А я в этом откровенно слаб. Могу только сказать, что надо поторопиться, немедленно уходить. Лес большой, заимки и охотничьи домики в нем должны быть. Отыщем такой, устроимся. Да еще к буре нужно подготовиться. Мне помощники нужны. Один или два, лучше из тех, кто знает, что такое охота, особенно ночная. «Ты поохотиться решил?» – изумился генерал. «А что, если буря не один день будет идти? На голодном пайке сидеть? Ночью тоже можно охотиться, если знать как. Думаю, нашей группе следует идти впереди, а вы, чуть отстав, за нами. Если мы найдем убежище, проведем вас более коротким путем, чтобы вы не плутали, все же с вами раненые». Надо отдать должное, собрались быстро, но с проблемой. А тот капитан, он вообще был из органов, из НКВД, просто переодет под пехотного капитана. Чуть ли не истерику устроил, сообщая, что уничтожать груз не даст. Мы все должны его спасти в обязательном порядке. Даже автоматом пытался угрожать. Пока шли эти детские игры, Росляков, пообщавшись с командирами, выдал мне двух помощников. Один был капитан-лейтенантом из разведотдела Черноморского флота. Именно он сопровождал адмирала и в прошлом изрядно походил на охоту. Его отец до сих пор держит охотничьих собак. Не профессионал, конечно, для которого охота – средство выживания или работа, как у меня или у отца. Второй тоже не раз охотился. Да и все командиры на охоте бывали, обычная забава. Однако, когда их егерь ведет да указывает, куда стрелять, настоящей охотой это не назовешь. Прежде чем уйти, я узнал, есть ли у кого фонарики. У моего батареи села. Нашли у двоих. Один в группе оставили, в лесу может пригодиться. Второй выдали нам. И мы двинули. Шли фактически налегке. Псов я направил чуть вперед. Те поняли, что мы на охоте. Я их командами на это дело науськал. Тщательно нюхали воздух, расходясь. Мы же, скрипя снегом, шли за ними. Снега было по щиколотку, его сдувало со льда озера. В лесу будет чуть тяжелее. Тропу придется пробивать и почаще менять того, кто будет идти впереди. По пути я напутствовал своих напарников. Ваша задача такова. Один будет подсвечивать фонариком кустарник, там зайцы по ночам прутьями и вылакомятся, и деревья, куда я укажу. «О, цветы глаз!» Тут же откликнулся капитан-лейтенант. «Ночная охота на зайцев. Приходилось бывать». «Именно. По ним и буду бить. Второй нужен скорее для переноски добычи. Надеюсь, все ясно. Вот и отлично». То, что оба командира, один капитан, а второй майор из оперативного отдела штаба фронта, меня не сильно волновало. Если хотим выжить, стоит действовать сообща. Иначе все, шансов не будет. Да и поторопиться следует. У меня через 3 дня каникулы заканчиваются. Нужно успеть вернуться. Уроки пропускать я не хотел. Доставая на ходу винтовку из чехла и заряжая ее, я продолжил инструктаж. «В лесу будьте внимательны. Особо смотрите на ветви деревьев. Вокруг заимок или охотничьих домиков обычно они срублены или спилены, топят хворостом или сухостоем. Если заметите такие следы, сразу сообщите. Значит, поблизости есть укрытие. Если родник где найдете, тоже говорите». Мы двигались в 100 метрах от берега по льду. Нам нужна добыча, и лучше, чтобы ночная охота удалась. Когда оба пса заворчали, явно кого-то учуяв, я указал рукой капитану, куда светить. Винтовка была готова. 2 запасных патрона для быстрой перезарядки были у меня зажаты в зубах капсулями наружу. Как только лучик света протянулся к кустам, я сразу выстрелил наотцвет глаз и быстро перезарядился, но стрелять больше не стал. «Все, второй заяц ушел!» Псы после выстрела сорвались с места и убежали к опушке, а я, сняв вещмешок, стал готовиться к разделке. Майор начал рубить во льду лунку. Нужна будет вода. Делал он это моим большим ножом. То, что я попал, я нисколько не сомневался, несмотря на скепсис обоих моих напарников. Когда же волк приволок солидную заячью тушку, скепсис пропал, а я стал ловко разделывать добычу. Заверну потом все в свои запасные портянки. Байковые, теплые. Потом мы взяли еще 2 упитанных зайцев. Но дальше тянуть было нельзя. И, соединившись общей группой, мы стали углубляться в лес. Пока мы вдоль берега шли, осматривая кустарник, я попытался найти просветы, какое-нибудь напоминание тропок, что выходили к озеру. Мало ли, какая заимка скрыта на берегу. Но ничего такого не нашел. Придется дальше искать. Шли мы с капитаном вдвоем, впереди. Остальные за нами, отстав 100 метров. Все 3 тушки были у них, несли вместе с остальным грузом. У некоторых было по 2 мешка, слишком много всего было. Охранник так вообще 3 тащил. Когда мы ушли от озера 3 километра, я заметил, что на одном из деревьев были спилены ветки. Указав на это напарнику, велел сообщить остальным, чтобы ждали здесь, и с собаками стал наворачивать круги. Домик я нашел быстро. Осторожно подкрался. Похоже, пуст. Разгреб снег от двери и, откинув щеколду, прошел внутрь, подсвечивая фонариком. Убежище неплохое от бури, но оно оказалось мало. На нарах уместится 6 человек, не больше. Однако был очаг для приготовления пищи. Сбоку к домику был пристроен навес. Под ним немного хвороста. Дров не было. Закончив осмотр, я добежал до основной группы. Росляков даже с облегчением вздохнул. Думал, я утек. Меня долго не было. Это он зря так думает. Своих я не бросаю. Так ему и сказал. После чего, описав находку, повел всех к ней. Раненых, военврача и все наши запасы разместили в домике, а для других я велел ставить лесной охотничий зимний шалаш. Мы все в домике все равно не поместимся, даже на земляном полу и под нарами. Поэтому будем ставить лесной славянский чум. Вон, товарищ капитан-лейтенант знает, что это такое. Хотя и не пользовался им. Никто не знает, как его собирать. Плохо. У меня опыт есть. Ставил 2 раз прошлой зимой. Там много хитростей, которые нужно учесть. Придется помогать. А у меня были другие планы. Какие? Выходя из охотничьего домика, спросил Росляков. Пробежаться до села и добыть все нам необходимое. Взял бы 4, ну или 5 крепких командиров, чтобы унести все это могли. К вечеру вернулся бы. Вон, светать начинает. А дорогу обратно я даже в пургу найду. Можете не сомневаться. Планшет штурмана Росляков давно себе забрал. И сейчас, достав его и подсвечивая фонариком, нахмурившись, изучил карту. Тут ближе деревня. Зачем именно село? Вряд ли в деревне немцы есть. А брать я решил у них. Не своих же сограждан обирать. Тем более будут искать вокруг деревни. А село дальше. Пурга скроет наши следы при отходе. Продумал, молодец. Значит, вот что. На словах опишешь капитан-лейтенанту Алферову, как надо строить этот твой славянский чум Бери командиров и сразу выходи. Без припасов и зимних вещей мы действительно не выживем в лесу. Поторопись. Понял. Нужно что с собой из оружия? Нет. Моей винтовки хватит, а там трофеев добудем. Нужны крепкие мужики, которые выдержат дальнюю дорогу и смогут унести добычу. Сами видите, по лесу ходить непросто. Да уж, видим. Свой большой нож я отдал, оставил разделочный и обеденный. Вещмешок полностью разгрузил, мелочевка осталась и запас патронов. Опросив пятерых командиров, среди них и бортстрелок затесался, но без пулемета, им оборону лагеря усилили, дал вводную и, свистнув собак, направился в сторону села. Напрямую шел, все равно снегопад все следы скроет. Где село находилось, я знал, ориентироваться по лесу мне труда не составляло. Все командиры имели при себе пустые сидоры и вещмешки. Тоже их разгрузили в домике. Я не знаю, как оставшиеся будут рубить лапник для чума. Топоров-то нет. Видимо, только ломать и резать ножами. Но работа им предстоит адово. Я потребовал только не демаскировать наше убежище. Ельник находился в полукилометре от заимки. Вот туда группа командиров за лапником и направилась. А капитан искал длинные жерди для основы. Я лишь попросил лапник рубить на деревьях осмотрительно, то есть по веточке с дерева, не обдирать до голых стволов, иначе сверху можно рассмотреть следы их деятельности, что и наведет на наш лагерь. Когда мы уходили, один интендант с тремя шпалами на петлицах шинели, единственный среди группы, по его словам, отличный повар и получивший эту должность, на очаге протапливаемой заимки готовил завтрак. Одного из зайцев варил, крупы и горох я ему выдал. На завтрак всем оставшимся должно хватить. Жаль, в три приема готовить придется из-за малочисленности утвари. Один котелок на 3 литра и кружка. А пока рубит лапник, заодно хвороста наносит. Не знаю, сколько буря будет длиться. Но запас нужно иметь обязательно. Я об этом не раз повторил перед уходом. Пирожки я взял с собой. Разделил пополам, и нам на 6 как раз хватило. Мелочь, но хоть чем-то подкрепиться. Окончательно рассвело, когда мы отошли от лагеря 2 км. Я тут же скинул вещмешок, тулуп и, положив сверху на них винтовку, быстро забрался по стволу на верхушку высокого дерева и оттуда осмотрелся в бинокль и, скривившись, спустился. «Есть что-то интересное?» — спросил один из командиров в звании полковника. Это был старший той группы из 5 командиров, что были со мной. «Здоровый мужик, кажется, на своих плечах и быка унесет». Вот и подбирал он себя помощников под стать. Непонятно, как сюда тщедушный бортстрелок затесался. Думаю, его взяли из-за младшего звания, сержант всего. Можно гонять туда-сюда. Пусто. Одеваясь и собираясь, ответил я. Вдали видел столбы из труб деревни и села, но больше ничего. Видимо, партизанских лагерей поблизости нет. Кстати, наш столбик дыма я тоже рассмотрел отчетливо. Как бы по нему наш лагерь не обнаружили. Нужно подумать, как побыстрее свалить отсюда. Ладно, идем дальше. Ближе к обеду мы были на месте. Все же шли по снегу, лыж не имели. Скорость движения аховая. За 5 прошли 8 км. Повезло часть пути сократить по льду реки. Когда мы добрались до опушки, то, осмотревшись, я сказал. Значит так, собака винтовку оставляю и иду в село. По виду я от местных мало чем отличаюсь. Пообщаюсь, поговорю. Наверняка здесь чужих хватает. Село большое. Разузнаю, что нужно, и вернусь. — А если узнают? — поинтересовался полковник. — Лицо у тебя приметное. Сколько раз в газетах фото было? — Хм, точно. Тогда шарф до носа подтяну и подкашливать буду, будто простудился. Хорошая идея. Оставив все с командирами, я чуть было не спалился на мелочи. Хорошо мне один из майоров подсказал. На моей ушанке звездочка красноармейская была. Отстегнул ее и убрал в карман, после чего, еще раз проверившись, привязав собак к дереву, чтобы за мной не рванули, и чуть в стороне, выйдя на лесную дорогу, укатанную санями, направился к селу. Собак не стал брать по той причине, что сельский вой поднимут, а это привлечет ко мне ненужное внимание. Временный лагерь был организован чуть в глубине на опушке. Это чтобы командиры там могли двигаться, отогреваясь. Огонь разводить запрещалось, а один посменно всегда будет наблюдать за селом, чтобы заметить мой сигнал или мое появление. На въезде в село был пост. Полицай скучал в белом деревенском полушубке и треухе. Остановил даже, узнал, из какой я деревни, и пропустил. Я сказал, что к бабе Мане. Внук, поди в селе немало таких баб Мань. Какой именно, полицай уточнять не стал. И я понял, что он не местный. А вот дальше пришлось действовать споро, надеясь на свой подвешенный язык. Приметив у колодца трех кумушек, они общались между собой, подошел к ним. «Здравствуйте, красавицы! Не подскажете, где тут старший полицейский живет? У меня к нему сообщение из соседней деревни». «Почему же не сказать? Там в центре самый большой дом, в нем раньше председатель сельсовета жил. Вот именно в нем он и живет. Третий день уже пьют. День рождения старосты отмечают. Ироды. Староста тоже у него». «Да? А люди они хорошие?» Вот тут на меня и посыпалась разная информация. И лишь когда с неба стали падать крупные хлопья снега, предвестники наступающей бури, те заторопились по домам, а я направился к нужному дому. Где тут находится, мне описали подробно. Информацию о приспешниках немцев я собирал не зря. Мне было известно, что немало полицаев и старост вступили в свои должности по приказу наших, то есть фактически внедренные агенты, и случайно уничтожить своего не хотелось. Однако и староста, и начальник полиции были еще теми тварями, крови на руках имели немеренно, поэтому сомнений не было, на наших они никак работать не могут. Собаки, как я и думал, во дворе не было. Значит, втихую сработаю. Тем более, если те третий день квасят, то шансы немалые. Как я и предполагал, за свою безопасность уроды ратовали. Поэтому трезвый часовой на участке имелся, несмотря на немецкий гарнизон в селе и то, что дом находился в центре. Курил тот на крыльце. Рядом стояла прислоненная к перилам винтовка. Обычная винтовка Мосина. Ничего сложного изобретать я не стал. Спокойно открыл калитку и направился к крыльцу под заинтересованным взглядом часового. Тот за оружием не потянулся и продолжил курить. Когда я подошел, он спросил, от кого я, и я сказал, мол, сведения имею от полиции соседней деревни, партизан заметили. Это позволило мне сблизиться вплотную, и, выхватив револьвер, к счастью, тот ни за что не зацепился, и, приставив дуло к груди полицая, спустить курок. Хлопок прозвучал негромко, в доме шумели куда громче, музыка играла, так что, думаю, его не слышали. Открыв сени и осмотрев их, я ухватил полицая-здоровяка за ворот тулупа и, с трудом подтягивая тело, затащил его в сени. Сюда же убрал и винтовку. В сенях, используя фонарик, обшарил его. Под сумки сразу снял, в карманах мелочевка, но короткоствола не было. Заперев сени изнутри, я доснарядил патрон, выбив стреляную гильзу, после чего, подкравшись к двери в саму хату из сеней, чуть приоткрыл ее и заглянул внутрь. Шум музыки сразу стал громче, не наша играла, что-то немецкое. У стола, освещенного керосиновой лампой, суетилась женщина разбитного вида. По словам местных жительниц, полюбовница начальника полиции. Он не местный был, вместе с ней приехал. Та еще тварь. В селе ее не любили. Из другой комнаты, большой залы, как я понял, воплями потребовали закусок. И та, закончив красиво раскладывать нарезанное сало на тарелке, заспешила к ним. Это позволило мне скользнуть на кухню. Хорошо Таня успела заметить, что через щель в двери начало поддувать, и холод стал поступать, иначе спалили бы. На вешалке висело множество телогреек, тулупов, полушубков и даже пара командирских шинелей со споротыми знаками различий. Я даже оробел немного, а ну как полицаев много, и патронов на всех мне просто не хватит. Тут же была стойка с оружием. Три карабина Мосина, немецкий карабин и две винтовки Мосина. Краткоствола не было, я не нашел. Плохо, второй мне пригодился бы. Надо было у командира взять. Ладно, пора действовать. Убрав руку с револьвером за спину, я прошел через открытую дверь в залу, где гуляли предатели. Там как раз музыка закончилась. Видимо, пластинка к концу подошла. Быстро осмотревшись в дверях, вздохнул с облегчением. Кроме хозяйки, суетившейся около здорового мужика, сидевшего во главе стола, настоящего Борова, было еще 8 мужиков, но только трое из них в сознании и еще проявляли осмысленность, остальные спали прямо за столом. И правда, давно гуляют. Духан в хате еще тот. «Ты еще кто?» — невнятно спросил начальник полиции. А, думаю, этот Боров им и являлся, хотя и был обряжен в гражданскую одежду. Отвечать я не стал и сразу стал действовать. Прогрохотало подряд 4 выстрела. Надеюсь, из-за шума начавшейся бури звуки выстрелов никто не услышит. Все те, кто был в сознании, включая бабу старшего полицая, были убиты. Но не сам Боров. Ему я прострелил плечо, и тот упал под стол. Он мне нужен был живым. Еще 2 зашевелились от выстрелов. Остальные так и были в отрубе. Подойдя к столу, я выстрелил очнувшимся в затылок. Обыскав всех и перезарядившись, нашел веревку и связал старшего полицая, крепко, и перевязал ему рану. Но тот ранение практически не чувствовал из-за количества выпитого. После этого, взяв небольшую подушечку, по очереди клал ее на голову тех, кто еще спал, и стрелял через нее. Живые мне были не нужны. Осмотрел и другие комнаты, еще 2 обнаружил. Один как раз шевелиться начал, вполне осмысленно доставая ТТ. Больше не будет. Подушка и револьвер – самое то для незаметной и тихой ликвидации этой нечисти. Осмотрев и обыскав все помещения дома, даже погреб, остался доволен увиденным и уже собрался выйти проверить хозпостройки. Вроде когда с полицаем во дворе возился, слышал лошадиное похрапывание, но не успел. Раздался стук в дверь сеней. С момента уничтожения последнего пособника нацистов прошло 10 минут. Вполне возможно, прислали помощь, окружив дом. К счастью, я ошибся. Это был сменщик часового. Вот и его встретил, внезапно распахнув дверь и 2 выстрелив в упор. Потом пробежался до калитки, тревогу никто не поднимал, и это тело затащил в сени. Кстати, обоих часовых я раздел. Пусть тулупы в крови измазаны, но они гораздо лучше шинелек. Тут все же не юг. Потом попробуй сними с окоченевших тел. Найдя навесной замок, я запер дом, оставив гореть в помещениях лампы, но задвинув все занавески, чтобы заглянуть в комнаты было нельзя. Дом заперт, внутри гуляют, все как обычно. Осмотрев хозпостройки, я через огород покинул участок, выбравшись на соседнюю улицу, и далее огородами, перелезая через ограды, ушел на окраину села, выбрался в поле и быстрым шагом, стараясь не запалиться, проваливаясь в снег где по колено, а где и до середины бедер, добрался до опушки. Пришлось поискать командиров, пока не нашел их довольно продрогших. Все-таки разожгли костер. Но это и понятно, иначе совсем бы околели. Что они в своих сапогах и шинельках с морозом сделать могут? Вон у 2 вместо нормальных зимних шапок фуражки. Постоянно уши трут, чтобы не отморозить. Это летчику хорошо, в его теплом комбинезоне и шлемофоне. «Да и унты на ногах». «Есть!» — кивнул я на вопросительный взгляд полковника, греющего руки над языками костра. «Уничтожено 11 приспешников немцев и полюбовница старшего полицая, также замеченная в репрессиях к местному населению. Вещи понравившиеся отбирала. Там гулянка была. 3-й день отмечают день рождения старосты, так что незаметно для сельчан уничтожить их было нетрудно. А старшего полицая в плен взял, связав. Нужно допросить его, чтобы выяснить обстановку в округе. Уж он ее точно знать должен. 3-дневной давности. Дом в центре, внутри большие запасы продовольствия. В сарае 3 саней, но в конюшне почему-то 2. 1 крупный, мне кажется, бывший артиллерийский конь. Там у него клеймо было. Он и 2 саней утянет. В общем, грузим все 3 саней, собираем оружие и продовольствие, одежду, там много, на всех хватит, и возвращаемся. Когда уходить будем, по-тихому пост на въезде снимем, еще оружие добудем. Кстати, стол в доме полон, заодно подкрепимся. Там чего только нет. И помимо тех 2 карабинов с подсумками, я и бутербродов прихватил с бутылкой первача. Сперва перекусим, а то почти сутки не ели, а потом двинем. Когда я достал из вещмешка сверток с бутербродами с салом и развернул его, командиры буквально накинулись на еду. Ну и для согрева по глотку прямо из горлышка бутыли сделали. Но не больше, не хватало еще запьянеть. Пока ели, я в подробностях описал, что и как было, изрядно впечатлив слушателей. 2 вооружились карабинами, что я принес. 1 стрелку достался, хоть какое-то дальнобойное оружие. и мы гуськом двинули по моим следам обратно. Остался только бортстрелок с собаками. Его я направил к дороге, где он нас должен ждать. Добрались мы благополучно. Я отпер замок и вместе со всеми прошел в хату. Командиры сразу направились к столу. Что им бутерброд? На один зуб. Их даже не смущали трупы под ногами и кровь на полу. Когда мы насытились, то, распределив обязанности и работу, принялись за дело. Двое, в частности и полковник, стали допрашивать начальника полиции. Очень много к нему вопросов было. Меня заинтересовала странная фраза первого часового, когда я сообщил, что прибыл якобы с сообщением о появлении партизан. Мол, они их тут всех повывели? Какие еще партизаны? Все это из полицая и выбивали. Один командир осматривал дом и сносил на кухню кипы одежды, одеяла, обувь, в основном валенки, а мы с одним из капитанов направились в хозпостройки. Тот стал помогать мне запрягать лошадей. Мы вывели сани во двор, и сразу началась погрузка. К тому тяжеловесу я действительно прицепил двое саней. Из погреба мы доставали мешки с картошкой, капусту и другие запасы, пару мешков с крупой и горохом, лук в мешках, накрывали все это одеждой, одеяло сворачивали в рулоны, чтобы места меньше занимали. Все командиры уже скинули свои шинели и сложили их в сани, ходили в тулупах и деревенских триухах, вооружившись винтовками и карабинами. В шкафу неожиданно нашли пулемет, танковый, ДТ. К нему один запасной диск, ящик патронов. Все это тоже забрали. Спиртное взяли, как же без него, для сугрева нужно, я это понимал. Нас лишь раз прервали. Позвали чай пить, чайник вскипел. Когда полковник с помощником, что вели допрос, выдохлись, я их сменил. И задавал уже интересующие меня вопросы. Боров к этому моменту был сломлен, протрезвел, так что отвечал хотя и нехотя, но правду. Партизан в лесу действительно не было. С помощью внедрения и создания ложного партизанского отряда были уничтожены все. Их тут два было. Так что помощи можно не ждать, нужно самим выбираться. Этим и предстояло заняться. Нужны были машины, обязательно немецкие. И Боров рассказал, что неподалеку есть бывшая советская животноводческая ферма. Один немецкий полковник получил ее в собственность за боевые заслуги. Как поместье использовал бывшее здание санатория. Там есть машины. Три советских грузовика и один немецкий. В селе в комендатуре тоже грузовик был и два мотоцикла. Комендатура меня не заинтересовала, а вот ферма вполне. Тем более охраняли ее десяток полицаев и пять немецких солдат из нестроевых. Полицаи были подчиненными Борова, и тот там не раз бывал. Он очень подробно описал, где посты, какие там строения с обстановкой внутри. В общем, как источник информации, он оказался хорош. Мы закончили погрузку трофеев. Командиры в этом ушлые, не хуже меня. То, что не уместилось в санях, вещмешки распихали. И, ликвидировав Борова, покинули дом, оставив там свечу тлеть в окружении разлитого керосина, и направились к выезду. Дом полыхнул, когда мы уже по-тихому уничтожили пост из двух полицаев, а их в селе сотни насчитывалось, и, сняв с них все ценное, двинули дальше. Трупы чуть в сторону утащили, чтобы не сразу нашли. Надеюсь, их снегом занесет. Сами шли пешком, так как места в санях просто не было. Причем изредка помогали лошадям. Груз действительно был тяжел. Подхватив борт стрелка и моих лаек, мы направились в лагерь. Не по прямой, там не везде с санями пройти можно. Два глубоких оврага по пути, а ушли с дороги на замерзшую реку. Вес саней лед держал, хотя и похрустывал. Мы так 3 километра быстрым шагом прошли, а потом свернули в лес. Еще 4 километра, и в полночь были на месте. Там разобрали трофеи и начали пережидать вьюгу. Лошадей я поставил под навес. Мы сделали из снега стену, и получился под навесом вполне приличный сарай. Вход для тепла завесили одним из одеял. Я ночевал с собаками и лошадьми. 3 дня выла вьюга, да такая, что выходить наружу было опасно. За ветками для печи ходили вдвоем, обвязавшись веревкой. Да еще мы привезли топоры и даже ствол упавшего дерева, который и рубили на дрова. Вечерами я устраивал концерты, юмористические вечера. Жаль, инструментов не было, сыграл бы что. А так без музыки не совсем то. Больше на юмор налегал, все как-то легче пережидать было. За время ненасти мы с генералом все уже обговорили, успели обдумать и принять решение. Моя, на первый взгляд, немного бредовая идея нашла поддержку. Ее доработали другие командиры, долго обсуждали, находя слабые места, и приняли как план к действию. Двигаться на санях к передовой, по-моему, не стоит. Слишком опасно, да и мало их. А по-наглому совершить налет на ферму так, чтобы со стороны это не сразу прочухали, за день на захваченных машинах сделать рывок к передовой и ночью перейти линию фронта. План, на мой взгляд, вполне рабочий, да и другие также считали. Поэтому, когда к вечеру понедельника вьюга начала стихать, мы вшестером собрались, а у нас только 6 пар лыж было, тоже трофей из полицаев, и, вооружившись, направились к ферме, приступив к исполнению плана. Надеюсь, моряк не оплошает и выведет сани с остальными куда нужно. Двигался я вторым. Иногда приходилось менять ведущего другим лыжникам, чтобы первопроходец отдыхал. Примерно треть пути мы просто пробежали по льду реки. Из-за того, что после бурана все дороги были задуты, план претерпел небольшие изменения. К передовой шла одна крупная автомагистраль. Так что, думаю, пока мы всю ночь двигались, немцы занимались ее расчисткой, и мы решили ею воспользоваться. Добрались до фермы мы ближе к рассвету. Я снял из своей винтовки часового, сделал это, намотав на ствол специально приготовленное старое одеяло. Звук был приглушен, вроде небольшого хлопка. Работники и охрана жили рядом в сторожке, и мы сначала нейтрализовали полицаев, закидав их гранатами и добив штыками. Потом пересчитали работников. Те сами вытолкнули из своей толпы двоих, активно сотрудничавших с немцами и выполнявших роль надсмотрщиков. Они последовали за полицаями. Предатели-командиры не жалели. 2 русских парня, бывшие красноармейцы, попавшие летом в окружение, стали помогать приводить машины в порядок. Они были водителями. От них мы узнали, что дороги действительно чистились. На ферме был свой трактор из трофеев. Его еще утром забрали. Тракторист из наших, русских, и он где-то на трассе занимался расчисткой. 2 командира остались для присмотра, а мы пробежали на лыжах около километра, где на берегу небольшого озера стоял бывший санаторий, вот уже как 2 месяца принадлежавший немецкому армейскому чину, то есть его резиденции, можно сказать. Захват произошел тихо. Я также издалека снял часового, ходившего по колоннаде с карабином на плече, а потом мы зачистили особняк. В некоторых помещениях еще шли отделочные работы, но правое крыло было жилым. Кстати, одна женщина из русской прислуги показала, где стоит генератор, и мы его запустили. Да будет свет. Похоже, этот немецкий полковник несколько наших музеев обворовал. Пробормотал я, шокированный увиденным. Пусто. Все осмотрели. Входя в большую залу, сказал полковник. Ого! Это да! Тут я рассмотрел у шкафа новенький аккордеон, будто только из магазина, и рванул к нему, восхищенно разглядывая. Инструмент был в идеальном состоянии, и я попробовал наиграть, накинув ремни. Получилось неплохо, но требовалась тренировка. Ничего, займусь и этим. Тут же нашелся и футляр, так что я убрал аккордеон и поставил в сторонку. Трофей. Командиры знали, какое это сладкое чувство, и стали обходить зал, с интересом все разглядывая. А взять было что. Я увидел большой фарфоровый столовый сервиз на 12 персон, 90 предметов. Женщина, что нас сопровождала, пояснила. Это личный подарок самого Гитлера нашему хозяину. Он им очень гордится. Не дай бог разбить хоть один предмет, насмерть запорит. О, надо его сохранить и потом передать в музей. Мол, геройскими ребятами захвачен столовый сервиз, принадлежавший ранее Гитлеру. Да и красивый какой. Полковник в это время изучал грампластинки у электрофона. Здоровая такая деревянная тумба. Внизу был виден прикрытый обрешеткой большой динамик. Чуть выше – ручки настройки мощного радиоприемника. А еще выше – уже сам электрофон. В будущем такое оборудование назовут проигрывателем. Я пытался найти такой в Москве, но не смог. А тут стоит новенький, с табличкой года изготовления. В этом году сделан. Красивый, ореховым деревом отделан. 40 кг весит, не меньше. Я пробовал его приподнять, но смог лишь наклонить. «Вы этот радиоприемник будете брать?» – спросил я полковника. «Взял бы», – с сожалением обернувшись, отозвался тот. «Но сам знаешь, до передовой придется на своих двоих идти, Не унесешь, тяжел. Тогда я себе его заберу. Никто не против? Никто, улыбнулся полковник. Интересно было бы посмотреть, как ты это все унесешь. А я и не собираюсь. Я для этого носильщиков нашел. Это где же? Удивился тот. А под нами. Кто-то там прячется и простуженно сопит, ответил я, подойдя к едва заметному люку в полу и, постучав по нему, крикнул. «Алярм! Гранатой! Хэндехох!» Полковник с майором, насторожившись, тут же взяли винтовки на изготовку, но снизу закричали, чтобы мы не стреляли. Люк откинулся, и из него вылезли два немца в форме. «Ого, какие здоровяки! Вот они мое новое имущество и понесут, а гармонику, латнуш, сам потащу». «Ты поторопись, пора уходить», — взглянув на пленных, велел полковник. «Хорошо». Женщина лучше знала немецкий язык, чем я, она и переводила. Она уходила с нами, полковник разрешил, машин хватало, мест тоже. Те два водителя с фермы тоже с нами уезжали. Остальные же работники из местных решили остаться. Оказалось, проигрыватель привезли недавно, и недели не прошло. Коробку от него еще не выбросили. Немцы принесли ее из сарая и снова упаковали проигрыватель. Более того, хозяин особняка был завзятым охотником, и охотничьи санки, как и лыжи, тут были. Да и коллекции охотничьего оружия и ножей. Все это я тоже забрал. Так что приемник мы поставили на санки, а столовый гарнитур понесли в вещмешках оба немца. Остальные командиры тоже прибарахлились, как и женщина. Наконец мы двинули обратно к ферме. Там уже все готово было. Все четыре грузовика стояли с прогретыми моторами. Поэтому мы загрузились и поехали к трассе. Водители переоделись в немецкую форму, взяли ее в помещение, где жила охрана. В первой машине, которая, в отличие от других, открытой была, стояли три коровы. Вроде как мы везем их на мясо в войска на передовой, так что нас пропускали без разговоров. Лишь в паре мест постоять пришлось, пока расчистят дорогу пошире. Такое в низинах было, где надуло много снега. Машин было огромное количество, дорога перегружена, на это мы и рассчитывали, решив затеряться, так что проскакивали без помех. Не останавливали нас. А если остановят, то в передней машине сидит один из командиров в форме полковника вермахта, неплохо владеющий немецким языком. Отбрехался бы. Да и постов пока не было, просто дорогу уступали, деревенские в основном, но были и немецкие тыловики. Наконец, место встречи. Уф, к счастью, сани и все наши командиры с лайками были уже здесь, 2 часа как ждали. Покидав мешки с секретным грузом в отдельную машину, в которую и генералы с адмиралом погрузились, мы покатили дальше. Нам удалось, черт возьми, добраться почти до самой передовой. 10 километров осталось. Свернули в сторону, на расчищенную дорогу, к тяжелой гаубичной батарее, мимо которой мы проехали. И в километре от нее, явно на старой позиции, бросили машины, столкнув их в глубокий овраг. В разгрузке мне помогали, хотя те командиры, что не ходили брать ферму, явно завидовали моему хабару. 5 полных вещмешков, футляр с гармонью и ящик с проигрывателем. Его мы поставили на санки. Тут же вязанка ружей для охоты. Мой вещмешок с добычей, взятый в доме полицаев в селе, и еще 2 со столовым сервизом немцы закинули за спину, и один стал тянуть санки, а второй подталкивать. Я шел позади них на охотничьих лыжах. Мы с лайками охраняли наш трофей. Все 3 коровы были загружены мешками с секретным грузом. Их вели на веревках позади нас. Мы в центре шли по протоптанной в свежем снегу впереди идущими разведчиками тропинки. Генералы скрупулезно все, что видели, наносили на карту. До линии фронта дойти не успели 2 километра, стемнело, и мы расположились в стороне от минометной позиции. Забрав моряка и убедившись, что немцев и мое новое имущество хорошо охраняют, я с ним, пользуясь темнотой, пробежался к передовой. Нам хватило 3 часов, чтобы осмотреться и вернуться. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Росляков. «Товарищ генерал, оборона тут очаговая, сплошной линии фронта нет», — доложил морячок. «Похоже, у немцев не хватает людей для этого. Мы нашли глубокий овраг. Он идет через позиции немцев в сторону наших. Думаю, по нему пройти. Мы взяли пленного, отошел к нужнику и попал к нам в руки. Сашка допросил его, как смог. В общем, мин нет, только сигналки стоят. Тронешь, и летит вверх сигнальная ракета. По ней минометами овраг накрывают». Я молча кивнул. Все так и было. Мы с моряком были в белых маск-халатах, шили из простыней, взятых у полицаев. Швейные принадлежности я тогда тоже взял. У нас 4 костюма было пошито, на себя я сам шил. Свой из дома в поездку не брал. Вот и пришлось портным заделаться. Так что в чем в разведку ходить, у нас было. Немедля мы собрались, я вставил в рот пленных кляпы, на морды коров нацепили торбы, чтобы они нас не выдали, и мы двинули дальше. Майор саперных войск нашел на пути 2 сигнальные растяжки и снял их, так что мы прошли немцев незаметно. Не знаю, где позиции наших войск, но мы только по дну оврага отмахали 8 км, а потом еще сколько-то по полю и по лесу. В нем и остановились на отдых рядом с укатанной дорогой. По следам водилы сходу определили, что наши машины здесь ездят, а перед рассветом послышался гул моторов. В сторону передовой двигалась транспортная колонна из 6 полуторок и 8 Захаров. Мы их остановили, и начальник колонны, увидев генералов и узнав, что мы со сбитого самолета и вышли из немецкого тыла, сразу доложил, что от линии фронта мы отмахали почти на 12 км, и рядом находится штаб стрелкового корпуса, подразделение которого и держали здесь оборону. В общем, машины отвезти нас не было, все груженные, но выделили проводника, который сопроводил нас к деревне, где располагался штаб. Действительно, недалеко, около 3 км. Все это время я бегал вокруг своей добычи и пленных, не сомкнув глаз, следя, чтобы ничего не повредили и все было в целости. Особенно посуда, слишком хрупкий груз. Так что, когда мы добрались до деревни и, опознавшись с постами на въезде, прошли к зданиям штаба, генералы уже подняли и описали, кто вышел к ним, сообщив, что в числе вышедших и моя персона имеется. В общем, нас подвели к большой избе, где квартировал генерал-майор, командир корпуса. Кстати, с Росляковым они были знакомы и поздоровались, как старые приятели. Меня тоже ему представили, так что я с солидным видом подошел и, пожав ему руку, сказав, что тоже рад видеть своих. Мол, наконец вышли из тыла противника. И вот тут случилась беда. Даже беда! Внезапно выскочивший из-за угла избы полуодетый боец в одних галифе, валенках и испотней рубахе, с непокрытой головой, с оглоблей наперевес, со всей дури заехал ею по моим пленным, стоявшим чуть в стороне. Понять его тоже можно. Вышел явно по нужде, а с той стороны видно только этих немцев, на которых я еще незаряженные охотничьи ружья еще навесил, чтобы освободить санки, чтобы они не проваливали в снег от груза. Груз реально тяжел. Оба немца в своих тонких шинельках давно упарились. Нас не видно было, только гул разговора и смех. А тут 2 вооруженных немца стоят. Вот боец, подхватив с просонья, что попалось в руки, и огрел их, вопя во все горло о немцах и поздно заметив 40 командиров. Удар остановить он уже не успел. Я зажмурил глаза в ужасе, когда отчетливо расслышал хруст разбившегося фарфора. Удар пришелся на оба вещмешка на спинах пленных. Широко открыв глаза, я посмотрел на обоих немцев, что шевелились в снегу, пытаясь встать. Думаю, мои глаза сейчас напоминали анимешных героев, настолько я широко открыл их. Подскочив к немцам, осмотрев почти сплющенные мешки, где слышался звон и хруст разбитого фарфора, я резко развернулся к смущенному бойцу. «Ты что сделал? Убью!» Командиры, которые выходили со мной из немецкого тыла и которых я за это время откровенно задолбал этими трофеями, уже смеялись от всей этой ситуации. А вот мне было не до смеха. Красная пелена ярости накрыла меня. Моряк успел подскочить ко мне и ударить по стволу автомата. И очередь ушла вверх. Автомат этот — мой трофей с того пленного, что мы взяли у нужника. Также моряк вырвал у меня и наган, который я почти сразу выхватил. Но дальше я уже перебросил моряка через бедро, сделав подножку, откуда только силы взялись, и, выхватив охотничий нож, рванул за бойцом. Мы 4 раза вокруг избы круги намотали, под откровенный ржач всех присутствующих, пока боец не ломанулся в огород, проваливаясь в снег по пояс. Плюнув в его сторону и расстроенно махнув рукой, я уже пришел в себя, убрал нож и вернулся к группе командиров. «Оружие верни», — велел я моряку. «Ну уж нет». «Банда вандалов и воров», — буркнул я себе под нос и, с тоской взглянув на вещмешки, лежавшие у ног уже вставших немцев, которые на всякий случай держали руки поднятыми, посмотрел на комкора. «Товарищ генерал, а ведь это ваш боец». «Мой ординарец», — легко согласился тот.